Глава 15. В том, что беспилотник принадлежал сектантам, сомнений у бати не было. Кому еще как не им? В этом мире слишком мало людей переживает первые же часы, не говоря уж о сутках. Да и беспилотники в магазине можно найти только при большой удаче или в виде разрозненного набора переломанных и пережеванных деталей. Твари почему-то жутко не любят все, что может быть использовано для их убийства, да и в принципе не отличаются умением бережно относиться к вещам. Самих магазинов, правда, тут тоже не густо. Но и без учета этого фактора понятно, откуда взялся этот беспилотник. Сектанты, дождавшись сумерек, занялись разведкой. Батя был не единственным, кто сразу узнал этот звук. Все до единого бойцы его бывшего взвода и американские морпехи тоже не раз и не два сталкивались с такой воздушной разведкой и напряглись ровно настолько, насколько нужно. То есть приготовились изображать, как пострадали при атаке группы сектантов. Гражданские ополченцы поначалу было запаниковали, увидев беспилотник, но быстро успокоились, сообразив, что происходит. «Бать, может его снять?» Голосом сокола ожила рация. «Чтобы сектанты узнали, что у нас есть достаточно хороший для этого снайпер?» Скептически хмыкнул батя и замолчал на секунду от неожиданной мысли. «Хотя я... Псих!» «На связи, командир!» «Выйди-ка на открытое место, выпусти 3 рожка по вражеской птичке. Сокол! Твоя задача – сбить дрон так, чтобы все выглядело, будто это заслуга психа». «Типа снял беспилотник из автомата? Бать, это уже слишком круто будет», – хохотнул псих. «А нам оно и надо», – согласился батя. «Мы утром что обсуждали? Что крепость должна выглядеть так, будто у нас почти нет боевой техники, и вообще сектанты хорошо нас потрепали. Но если крестоносец сочтет нас слишком слабыми, то просто вышлет еще одну группу, а после того, как мы ее того... «Ну ты понял. Поэтому мы должны произвести на него впечатление малочисленных, но очень мощных профи, которые беззащитны только здесь и сейчас, пока не раздобыли себе технику. Соответственно, и валить нас надо быстро и с гарантией, причем строго до того, как мы наберем силу. Тогда больше шансов, что крестоносец пошлет против нас всех своих бойцов». «Осознал, бать, выдвигаюсь. Сокол, мы и к ним по готовности», – довольно подтвердил псих. Батя остался на месте. Не скрываясь, поднял голову, разглядывая дрон. Поднес к губам рацию. «Всем спокойно. Продолжаем заниматься своими делами. Но без палева. Дрон сектантов – это разведка. Сейчас снимем его. Горелый, не хочешь во внутренностях вражеской птички покопаться?» «Бать, Петросяна своего выключи. Не умеет он в сарказм», – посоветовал ему механик-водитель. «Конечно хочу. Дроны нам в этом мире еще не попадались. Посмотрим. Вдруг сумею разобраться, как он устроен, и наклепаю таких же». «Обязательно наклепаешь», – хохотнул батя, мысленно цыкнув на обиженного Петросяна, который очень рвался в разговор. «Ты ж не думаешь, что я так из любопытства поинтересовался?» «Будь уверен, что нет, командир». Сзади громыхнула короткая очередь. Псих взялся за дело. «Всем уйти с открытых мест. Возможно, падение дрона», – скомандовал в рацию батя и мельком подумал, что эффект сейчас получится прямо-таки киношный. Словно каждый обитатель крепости настолько уверен в психе, его меткости из пусть современного, но все-таки автомата. Раздалась вторая очередь, за ней третья. Батя тоже предпочел убраться под защиту козырька над входом в одну из оставленных целыми хижин, прижался к стене. Пилот, управлявший дроном, понял, что по нему стреляют. Сначала попытался увести свою машинку выше, но вне зоны досягаемости пуль, похоже, и разведку проводить было не слишком эффективно. И, видимо, чувствительности линз камеры не хватало для четкой картинки в сумерках. Потом опустил на прежнюю высоту, но стал хаотично дергаться каждый раз, когда псих поднимал автомат. Сокол был снайпером в батином взводе. Снайпером из тех, что не промахиваются. За что, собственно, и получил свой позывной. В этом мире врожденный, да еще и тренированный талант усилился даром, превратив Сокола в стрелка, от которого невозможно уйти. Но сейчас батю терзали сомнения. Подбить дрон — задача вот звездец непростая. Это только со стороны может показаться, что попасть в него легко. Но на деле вероятность прицельно поразить крохотную и юркую летающую машину равна вероятности попасть, например, в воробья. Пилот дрона тоже это знал, но все равно постарался превратить дрон из неудобной цели в неуловимую. Но он посчитал угрозой только психа с автоматом и знать не знал про укрывшегося неподалеку сокола. А снайпер просто выжидал подходящий момент и произвел один единственный выстрел. Причем так, что его не заметил даже батя, специально вслушивавшийся в треск автомата, чтобы не пропустить гулкое «бабах» калибра 12,7. Дрон, еще секунду назад уверенно державшийся в воздухе, вдруг завертелся вокруг собственной оси и начал терять высоту. В стремительно темнеющее небо от летательного аппарата потянулся дымный след. «Псих, уходи в укрытие!» — рявкнул батя в рацию. Но боец, убедившись, что дело сделано, уже и сам убрался подальше от опасности. «Никому не приближаться!» — продолжал раздавать приказы батя. «Чёс, проверь, не заминирован ли дрон. Горелый. Надо сделать так, чтобы птичку не смогли подорвать дистанционно». «То есть глушануть всю связь?» — пробормотал механик-водитель. «Зев, есть чем? На досуге собрал что-то типа глушилки, но в деле еще не проверял». Отозвался еще один боец из команды не просто механиков-водителей, но воистину мастеров на все руки. «Сева, действуй!» — сразу дал добро батя. «Сокол, не высовывайся и смотри в оба. Нет ли где второго? Псих, тоже наблюдай, но в открытую». Дрон, дымясь и нарезая нисходящие круги, продолжал падать. Секунда, вторая, третья, десятая, и он, наконец, рухнул. Батя хоть и подготовился к лучшему, все равно ожидал, что разведывательная птичка рванет, едва только коснувшись земли. Если не взрывчатка сдетонирует, так аккумулятор не выдержит удара. Но дрон выдержал падение и даже подергался, воя лопастями пропеллеров, расположенных по углам квадратного корпуса, в попытке взлететь. Но «Сокол» не просто сбил дрон, он сделал так, чтобы нанести ему минимум повреждений и при этом гарантировать, что больше он никуда не улетит. Крупнокалиберное поле буквально раздробило лопасть одного из пропеллеров, выведя его из строя, а трех оставшихся хватило только на то, чтобы замедлить падение, превратив его в подобие аварийной посадки. «Сокол! Отличный выстрел, кстати!» — похвалил батя. Рация отозвалась только шумом помех. Глушилка Севы, по всей видимости, была полностью готова, и для ее включения требовалось только нажать кнопку. Скосив глаза на беспилотник, батя убедился, что все понял правильно. Тот, лишившись связи с оператором, замер на месте, замедлил вращение винтов и панически заморгал красной лампочкой аварийного сигнала. Вскоре появился ЧОС с пластмассовым ящиком, полным совсем не тех инструментов, для которых он был изготовлен. Быстрый осмотр показал, что в беспилотнике не было никаких сюрпризов. «Вырубай и неси горелому, пусть изучает, можно ли его отремонтировать и использовать самим. И Севе скажи, чтоб вырубил глушилку свою, а еще передай, чтоб работал над ней и дальше. Вещь нужная». ЧОС молча подобрал дрон и направился в сторону, где раньше красовался навес мастерской. Бросив вопросительный взгляд на батю, увидев кивок, двинулся по своим делам и псих. Надежно спрятавшись, продолжал наблюдение «Сокол», но связи с ним, чтобы дать отбой, не было. А может, пусть продолжает наблюдение? Хотя нет, незачем. К ночи наблюдатели с дальних постов окопаются на ближайших к Африке лоскутах, так что второй дрон, если он будет, не окажется сюрпризом вроде первого. Да и в принципе ничего уже не окажется сюрпризом, если, конечно, у врага нет невидимок вроде самого бати. Кстати, о ПНВ. Батя ведь так и не выяснил, работает ли его невидимость против этого прибора. Эх, мля, где бы раздобыть его? Только если склад подгонит. Когда там обновление? Дня через 4 вроде. Долго. Но чем черт не шутит? Вдруг враг не станет торопиться. И у сотни будут эти дни. На ПНВ рассчитывать, конечно, не стоит. Склад работает не по заказу. Но уж хоть что-то полезное на нем точно найдется. Прорываться, правда, придется сразу после обновления, а не как обычно. Но можно двинуться тем же составом, который батя собрал для похода на самку брондашмыга. Вполне вероятно, что получится прорваться тихо и посмотреть на новые поступления. А там уже решить, возвращаться ли отрядом покрупнее или просто заминировать склад, чтоб сектантам, если сумеет отследить, его содержимое не досталось. Скорее всего, в этот раз придется взрывать. Нельзя больше никого оттягивать с защиты крепости. Там и так все рассчитано в край. Ладно, решено. Если за оставшиеся до обновления 4 дня ситуация не разрешится, то надо будет сгонять туда-обратно. А пока будем продолжать действовать в соответствии с первоначальным планом. Подготовив крепость к штурму и организовав так называемую зону гарантированного поражения врага, батя не зря занял выжидательную позицию. Никакого большого нападения не последовало ни на следующий день, ни через день. Наблюдатели исправно рапортовали о том, что все подступы к Африке чистые. Твари в этих краях, снующих табунами, никто не отстреливает. Движение организованных вражеских отрядов не наблюдается. Пару раз в небе снова мелькали беспилотники. но близко к крепости они больше не подлетали. Видимо, враг изучал подступы и искал, как бы подобраться незаметно. Все это в совокупности говорило о том, что сотне удалось произвести именно то впечатление, которое и требовалось. Но батя все равно немного смущала задержка. Он сам, имея такое преимущество в технике и людях, точно постарался бы все закончить как можно скорее, одним мощным ударом. Но крестоносец то ли не особо поверил в данные разведки, то ли привык все перепроверять по возможности, что, в принципе, говорило о его немалом реальном боевом опыте. У бати опыт был вряд ли хуже, а может даже и получше, ведь уже здесь, в этом мире, ему пришлось повоевать даже собственным двойником, который мыслил точно так же, но отличался отсутствием желания заботиться о ком-либо, кроме себя, и полной беспринципностью. Армии у двойника не было, зато имелась толпа заложников, которых он был готов в любой момент пустить в расход, а батя, наоборот, старался спасти. А у самого бати оставался только его взвод и несколько машин, крайне ограниченный запас боеприпасов и сожженная дотла крепость. Ничего, справился, прорвется и теперь. Но как бы командир себя не успокаивал, внутри все равно зрел червячок сомнения в том, правильно ли он просчитал врага. Да и наличие под боком самки Брандашмыга, которая, может, прямо в этот момент уже производит на свет свое потомство, добавляла нервика. А может, сектанты поэтому и не торопятся? Роды принимают, в смысле охраняют свои будущие белки. Уж они-то об этой самке знают намного больше, чем батя, так что наверняка и сроки ее беременности им известны. Как бы оно ни было, сейчас все равно ничего узнать не получится. Только если выдвинуться раньше группой, подобранной для атаки на Брандашмыга. Но тогда надо забыть про склад и вкусняшки, которые могут там оказаться, да и вообще уже не возвращаться в крепость до окончания всей операции. В целом вариант возможный, поскольку вся подготовка уже завершена, приказы отданы, и каждый боец, ополченец, гражданский и даже ребенок знает, что и когда нужно будет делать. Так может и рискнуть? Док в курсе всех подробностей плана. Батя намеренно оставил его совещаться вместе с собранной группой. Разок он, конечно, косякнул, когда не поднял тревогу из-за невернувшейся вовремя группы психа. Но он из тех, кто повторно ту же ошибку не совершает, так что спокойно можно ему довериться. Тем более, что с ним останутся винт и псих. Подстрахует товарища, если вдруг. Может и правда махнуть в сторону склада и Брандашмыга. Взять форт и электричку. Нагрузить в багажник стволов и взрывчатки не только для Брандашмыга, но и для склада. Правда, придется тогда водилу оставить в крепости, поскольку именно он отслеживает крестоносца и кого-то еще из командования сектантами. В принципе, можно. За руль форда пусть тогда сядет Паленый. Гонки устраивать вроде как никто не планирует же. На верхний багажник уложить гранатомет и все остальное, чем планируется бить Брандашмыга. Плюс твари, которых поведет ворон. Тактика будет практически та же, что и с первым Брандашмыгом. В текущей ситуации другой не может и быть. Разве что на этот раз все будут готовы к бою, да и Семен предположительно внесет огромный вклад в достижение цели. Так что может даже получится потери минимизировать. Но рассчитывать на то, что их совсем не будет, не стоит точно. Будут наверняка. Как в его отряде, так и среди бойцов крепости. Так махнуть или? Ответ батя уже знал. Его люди прошли с ним огонь, воду, медные трубы, сотни обновлений, орды тварей и множество других опасностей. Батя возродил сотню, и процесс ее увеличения уже не остановится ни с ним, ни без него. Так что да, надо выдвигаться. Тем более, что чуйка, не раз выручавшая командира, тоже толдычит о том, что надо ехать, а не сидеть в крепости в ожидании крестоносца. Увидев пробегавшего мимо чернокожего ополченца, батя махнул ему рукой. «Приведи ко мне дока, я буду в штабе!» Ополченец кивнул и бросился выполнять приказ. Батя, не торопясь, дошел до штаба. Уселся на привычное место и стал ждать, который уже раз за последние дни катая в голове планы обороны крепости и битвы с Брандашмыгом, разглядывая его со всех сторон в поисках непредусмотренных изъянов. Он знал, что идеально не будет, и что-то в любом случае пойдет не так, но это «не так» должно быть минимизировано именно таким вот обдумыванием. Моделированием всех возможных нештатных ситуаций в собственной голове с целью придумать способ повернуть их себе на пользу, если они произойдут в реальности. Потому что успех боя, он не только в выучке, слаженности и личных качествах бойцов. Он еще и в этом, многоуровневом планировании и проработке всего, что можно проработать, подготовке. Для этого, собственно, в регулярной армии любой страны мира и проводятся учения. чтоб все войска были готовы к смоделированной ситуации. Вот такой, такой, а еще такой и вот эдакой. «Батя, вызывал!» В дверном проеме показалась физиономия Дока. «Ага, Док, пора действовать. Меня смущает, что сектанты тянут с нападением. Так что я внес кое-какие изменения в состав своей группы. Оставлю водилу в крепости. Пусть продолжает следить за метками. Но и взрывчатки надо будет взять запасом». «Знать бы еще где взять!» Хмыкнул Док, устраивая свою тощую задницу на табурете. «Значит, я возьму всю, которая не будет задействована в обороне крепости». Тут же внес справки в план батя, смирившись с тем, что склад, видимо, взрывать будет нечем, и придется что-то придумать на ходу. «Гляну в закромах. Но, бать, сильно не надейся», — покачал головой Док. «Что ты там надумал-то?» «Вот послушай. И внимательно, потому что действовать мы начинаем сегодня».